Геттинген. Во всем Геттингене наука цветет, но фруктов у ней не родится. Пришел я в глубокую ночь и нигде не мог освещения добиться. Геттингенский университет в XVIII веке слыл пристанищем свободной мысли. Здесь в 70-е годы, в пору бури и натиска, жили участники поэтического содружества «Союз Рощи» Йоганн Фосс, переводчик Гомера, истовый демократ и ученый-словесник, Готфрид Бюргер, мечтательный плебей, автор баллад и народных песен, два брата, граф и Штольберг, воспевавшие грядущие мятежи, требовавшие крови тиранов, и задумчивый лирик Хёльти. Здесь читал лекции по истории профессор Шлетцер, учивший, что свобода — это главное условие просвещения. Он был столь почитаем в разных странах, что австрийская императрица Мария Терезия каждый раз, когда ей подносили на подпись новый закон, спрашивала своих министров, а что скажет об этом Шлетцер? Но в первые десятилетия XIX века слава Геттингена померкла. Он стал просто одним из тихих университетских городков, начиненных устойчивой будничной скукой, которую лишь изредка прерывали более или менее шумные студенческие праздники. Осенью 1820 года, когда в Геттинген в тряском дилижансе приехал студент права Гарри Гейна с чемоданом, полным рукписей, город показался ему пресно опрятным и сонно скучным после оживленного Бонна. Он так описал его 5 лет спустя. Город Геттинген, знаменитый своими колбасами и университетом, принадлежит королю Ганноверскому и располагает 999 очагами, различными церквами, одним родовспомогательным заведением, одной обсерваторией, одним карцером, одной библиотекой и одним городским погребком, где пиво превосходное. Сам город очень красив и нравится больше всего, когда обернешься к нему спиной. Молодого поэта раздражал серый, старчески умничающий вид университета. За 2 семестра в Бонне он уже достаточно познакомился с уставами и нравами студенческих союзов, с их претензиями на древнегерманские доблести и рыцарственности. И хотя он прилежно упражнялся в фехтовании и уже несколько раз дрался на шпагах в традиционных студенческих поединках и гордился шрамами, напоминавшими о них, он так язвительно потешался над петушиными повадками и высокопарным патриотическим тщеславием иных коллег, что врагов у него было уж во всяком случае не меньше, чем друзей. В новый университет он прибыл исполненный благих намерений ревностно учиться и много писать, закончить трагедию «Альманзор», составить сборник стихов. Город ему не понравился. В общем, жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов. Каковые 4 сословия, однако, далеко не строго различаются между собою, сословия скотов преобладающие. Число геттингенских филистеров должно быть очень велико, их как песку, или лучше сказать, как грязи на берегу моря. Поистине, когда я утром увидал их у двери академического суда с грязными лицами и белыми щитами, я не мог понять, как ты, Бог, натворил столько дряни. Боннским друзьям Фридриху Штейнману и Йоганну Батисту Руссо он писал 29 октября 1820 года. «Старые боли снова отправляются в свой старый кабачок, которым, к сожалению, является моя собственная грудь. И все это семейство боли принимается опять за старое. Слышу, и как тащит слепая бабушка грусть, и как хнычет новорожденная девчурка, фрейлен раскаяние, так крестили малютку. И в ее вечном нытье я различаю слова «ты должен был остаться в Бонне». Да, хоть я и осуждаю себя, но все-таки я должен вам честно осознаться, что мне здесь ужасно скучно. Накрахмаленный, патентованно гнусный тон, Всякий здесь вынужден жить, как отщепенец. Только зубрить здесь хорошо. Это ты привело меня сюда. Бурж, зубри! Ты должен к сроку подогнать свои хвосты. Пожалеешь, что без проку столько лодорничал ты. В том же письме он расспрашивал друзей об их поэтических успехах, размышлял о разных возможностях и невозможностях публикации их, его стихов, жаловался, что на лекции по древненемецкой литературе приходит всего 9 слушателей, и докладывал о своих успехах в драматургии. «Я закончил 3-й акт моей трагедии. Это был самый трудный и самый длинный акт. Думаю, что этой зимой я закончу и остальное. Если вещь даже и не понравится, то она, во всяком случае, возбудит большое внимание. В эту вещь я вложил все свое собственное «я», вместе с моими парадоксами, моей мудростью, моей любовью, моей ненавистью и всем моим сумасшествием. По правде говоря, я почти начинаю верить, что написал хорошую трагедию. Хотя написать хорошую трагедию гораздо труднее, чем быть хорошим бойцом на шпагах. Хотя при фехтовании на бойца приходится 12 реприз, в трагедии их только 5. Я целиком придерживался Аристотелева дуэльного кодекса и сознательно вернулся на его фехтовальную площадку 3 единств — места, времени и действия. Кроме того, я постарался также ввести в свою трагедию немножко поэзии. Однако не прошло и 3 месяцев, как студенту-поэту пришлось распрощаться с Геттингеном. Там действовал закон, запрещавший дуэли. Гарри, поругавшись в трактире с воскомерным старшекурсником, вызвал его. В администрации университета узнали о вызове, дуэлянтам запретили драться, но Гарри настаивал, ведь обидчик публично обозвал его дураком. В Геттингене студенты обязаны были давать обет целомудрия. Предполагалось, что ревнивые богини наук не терпят смертных соперниц. А за этим следили уже не только служители университета, но и сами студенты, вожаки студенческих союзов и их подручные. Йенский бурж Зант с кинжалом бросился на Коцебу и гордо шел на эшафот во имя германской свободы. А геттингенские бурши прилежно выспрашивали кумушек и ночных сторожей, проверяя доносы на бедовых нарушителей обета целомудрия, и карали их отлучением от общества, запрещали посещать студенческие пивные и трактиры. Гарри уже в январе 1821 года попал в число наказанных. Он с презрительной улыбкой выслушал приговор, но когда в следующий вечер он зашел, как обычно, в студенческие трактиры поужинать, бдительные бурши силой вытолкали его на улицу. Их было много, он один. Вызывать на дуэль было некого, действовал безликий устав. А через несколько дней совет университета торжественно объявил об исключении студиозуса Гарри Гейна. Одно огорчение следовало за другим. Он перечитал свою трагедию. К своему ужасу я нахожу, что это восхищавшее меня самого божественное, великолепное произведение не только нехорошая трагедия, но даже вообще не заслуживает названия трагедии. Да, в ней есть чудесные места и сцены. Во всем видна оригинальность, повсюду блещут поразительные поэтические картины и мысли, так что вся трагедия горит и светится, словно окутанная волшебным алмазным покрывалом. Так говорит тщеславный автор, энтузиаст поэзии. Но строгий критик, непреклонный драматург, носит совсем иначе отшлифованные очки. Он покачивает головой и объявляет трагедию красивой марионеткой, писал он 4 февраля 1821 года Фридриху Штейнману в Бонн. Он скрыл от родственников историю своих злоключений в Геттингене, просто известил их, что намерен продолжать занятия в Берлине, в столичном прусском университете. Несколько недель он бродил пешком, как странствующий подмастерье, по лесным и полевым дорогам, радуясь приближающейся весне. Ночевал на постоялых дворах, шутил с деревенскими девушками. Потом он приехал в Гамбург. После двухлетнего перерыва он снова увидел Амалию, и словно вчера только расстались. Он опять любил, опять ловил ее взгляды, улыбки, опять вечерами, и долго за полночь стоял на улице у ее окон, ежись на холодном ветру, и опять подступала к горлу нестерпимая боль. Он уехал из Гамбурга, чтобы повидать родителей. В эти месяцы они жили в курортном городке Ольдесло. Братья отца дали денег на лечение, но лечение оставалось безуспешным. Гарри угнетало и злилось сознание, что он не может ничем помочь, что его родные живут на деньги все того же благоденствующего, самодовольного дядюшки. Он ненавидел его, но каждый месяц с нетерпением ждал очередного денежного перевода, чтобы выплатить долги хозяину квартиры, булочнику, портному, цирюльнику. Он не стыдился получать и тратить эти деньги. У дяди банкира их полным-полно, однако постыдно было писать благодарственные письма. Постыдно было, что Амалия, дочь этого спесивого ростовщика, что его любовь может ей казаться расчетливым искательством бедного родственника. От злого стыда он укрывался там же, где от боли безответной любви, от семейных печалей и студенческих невзгод в стихах. Когда бы цветы то узнали, как ранено сердце мое, со мной они плакать бы стали, шепча утешение свое. Узнай, соловьи, как мне трудно, каким я недугом томим, о, как утешали бы чудно они меня пением своим. Узнай мое злое несчастье и звезды в небесной дали, они со слезами участия ко мне бы радушно сошли. Узнать мое горе им трудно, и узнает его лишь она, ведь сердце мне так безрассудно, сама ж и разбила она. И всегда и везде оставался ему прибежищем смех. Не было такой беды, такого позора, такой боли, от которых нельзя было отмахнуться шуткой, добродушной или саркастической. Насмешка оказывалась под рукой и тогда, когда не доставалось стихов. Из Ольдеслон писал в начале марта Генриху Штраубе в Геттинген. «Я смеюсь, пусть бьется вся небесная рать, я смеюсь. Когда у нас дары слепой фортуны, судьбою хищницы отобраны, отбиты и в грязь затоптаны злодеем на потеху, когда в груди живые сердца струны разорваны, растерзаны, разбиты, мы можем волю дать язвительному смеху. Да, если б широко разверстая смертельная рана моего сердца могла бы заговорить, и она бы сказала: «Я смеюсь». Я нашел семью свою в плачевнейшем состоянии. Мой отец все чаще страдает своей меланхолией, мать носится с мигренями, у сестры катар, а оба брата пишут плохие стихи, последнее разрывает мне сердце.